Вот рукопись. Вы, Аринти, место действия – ваш будуар. Вы молоды и красивы, и прекрасно одеты. На пороге появляется король Магнус. Ваша реплика. Кто там? Его Величество, король. Скажите королю, я не желаю его видеть. Он ждет вашей милости, входит, садится. Ступайте вон. Пауза. Я не желаю с вами разговаривать. Снова пауза. Если днем и ночью могут врываться в мои личные покои только потому, что они во дворце, а король дурно воспитан, мне придется отсюда уехать. Ну а сегодня из-за чего мы ссоримся, любимая? Спросите вашу совесть. Но когда я с вами, у меня нет совести, придется узнать у вас. Вот, возьмите эту книгу. Что это такое? Прочтите первые три слова, если осмелитесь. Аринтия, моя любимая. Вы говорили, что имя Аринтия придумали сами и только для меня. Да, среди лжецов и шарлатанов вы поистине король. Как это точно, Джой? Нет, читайте без комментариев, Стелла. Она отворачивается. Ну, ремарок читать тоже не надо. Магнус, почему бы вам не стать настоящим королем? В каком смысле, любимая? Чтобы стать настоящим королем, вам нужна настоящая королева. Но у меня есть королева. Слепец, вы хуже, чем слепец. У вас низменные вкусы. Небеса посылают вам розу, а вы обнимаете кочан капусты. Джой. А вы тут не обидели Шарлотту? Но это же прекрасная метафора, дорогая. Всякий разумный мужчина, если ему надо выбрать между розой и капустой, непременно выберет капусту. И кому же знать лучше, чем вам, что мужчина бросает жену не потому, что она подурнела. Новая возлюбленная часто бывает старше и уродливой прежней. Мне интересно знать, почему это я должна знать лучше других? Да нет, ну просто потому, что вы два раза были замужем. И оба ваших мужа сбежали от вас к женщинам менее умным и красивым, чем вы. Ха. Знаете, почему они сбежали? Потому что я была на голову выше их, им было не дотянуться до меня. Какое это должно быть великолепие – сознавать себя богиней, не ударив палец о палец, чтобы оправдать такое высокое назначение? Да нет, просто все смешно. Пат меня вообще не бросал. Он пал смертью храбрых в бурскую войну. Дорогая моя, мужья Аринтии не Пат и не Джордж. Это собирательный образ миллионов мужчин, которые в жизни откусывали большие куски, чем могли проглотить. Ерунда. Вся сцена никуда не годится. Стелла, читайте дальше. Магнус, когда же вы исполните то, что предначертано моей и вашей судьбой? А как же моя жена, королева? Что станет с моей бедной, дорогой Джемимой? Придушите ее или пристрелите. Скажите шоферу, пусть завезет ее в лес и там бросит. Эта женщина превращает вас в посмешище. Нет, это неудобно. Да и народ может подумать, что убивать жену некрасиво. Как будто вы не понимаете, о чем я говорю. Разведитесь с ней. Заставьте ее дать вам развод. Это так просто. Все теперь так делают, когда хочется чего-нибудь новенького. Но что же я буду делать без моей дорогой Джемимы? Никто не понимает, что вы делаете с ней. Ой, Джой. Когда мы поженимся, я разрешу вам встречаться с ней сколько угодно. Боже, какое великодушие. Да я скорее женюсь на старой Мегере. Быть женой не ваше призвание. У вас просто нет воображения. Со мной вы будете счастливейшим из смертных. А разве я могу быть счастливее, чем сейчас? И разве меня не удовлетворяют эти прелестные платонические отношения? Джой, какое бессовестное вранье. Слушайте дальше, тут осталось совсем немного. Взглянув на часы, Магнус говорит, меня ждут дела. Она отвечает, а разве у вас могут быть дела важнее, чем быть со мной? Конечно, нет. Тогда сядьте. Хорошо, говорит он, но в таком случае я вам должен сказать, что половина четвертого меня ждут к чаю. Обойдетесь без чаю? Отпустите меня, говорит он. Вы меня удерживаете только для того, чтобы взбесить мою жену. Он хочет встать? Она его сажает на место. Отпустите меня, говорит он. Она его удерживает и говорит, бедненькой, как ваша жена вами помыкает. Жена помыкает, а как назвать ваше поведение? Моя жена, по крайней мере, не дает волю рукам. Неужели я должен позвать стражу? Зовите, зовите, завтра об этом напишут во всех газетах. Арентий, я приказываю. Арентий хохочет, ха-ха-ха. Хорошо, чертовка, ты меня пустишь. Он хочет встать, она озорно хватает его за шею, в конце концов оба падают и катаются по полу. Внезапно распахивается дверь, и входит первый секретарь Самфроний. Он с ужасом взирает на неприличную сцену занавес. Ну, ну чем же это не ваш портрет натуральную величину? Джой, джентльмены не болтают о своих любовных интрижках. Порвите. Что? Порвите и перепишите все от первой до последней строчки и выбросьте эти мещанские выпады по адресу Шарлотты. Не то люди скажут, что старческий маразм и болезненное самомнение лишили вас остатков здравого смысла. Да почему вы так со мной разговариваете? Вы переплюнули даже Арентию. Да? А знаете, кто вы? Амфисбена. А что это такое? Это существо с двумя головами по бокам и обе тянут в разные стороны. Это у древних греков, милый Джой. Прошло 7 лет, 7 долгих лет. Оба мы стали старше и сварливее, и все больше отдалялись друг от друга. Во времена великого немого Стеллу не раз приглашали в Голливуд, она всегда отказывалась. Когда же настала эра говорящего кино, она решила попытать счастье. И вот она двинулась в путь со всеми пожитками и, разумеется, с мопсом. Хотя она много раз бывала в Америке и хорошо знала страну, она оказалась неподготовленной к американской жизни. Короли и королевы Голливуда, которые как звезды сверкали над всем миром, были для нее только тенями на целлулоидной пленке. И когда она встречалась с ними на званых вечерах, она просто удержаться не могла, чтобы над ними не поиздеваться. Так, знакомясь с знаменитой Джоан Кроуфорд, она спросила, чем та занимается, а Джона Джильберту, этому величайшему герою-любовнику немых фильмов, она сказала: «Молодой человек, у вас не дурная внешность, попробуйте пробиться в кино». На съемках она вела себя еще хуже, чем на сцене. Вот что рассказывают о том, как она снималась в первом фильме. Она пришла в студию и явилась к режиссеру. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Так себе», – ответила она. «А ну-ка расскажите, в чем у вас тут дело, и давайте поскорее покончим с этой ерундой». «Хорошо», – сказал он и взвился до небес. «Вы вдова моряка, но об этом еще не знаете и ждете своего мужа. В сцене, которую мы сейчас будем снимать, вы входите в комнату, закрываете за собой дверь, подходите к столу, берете подзорную трубу, приближаетесь к окну, открываете форточку, подносите трубу к глазам и, не отрываясь, смотрите в море. Как вы думаете, вы с этим справитесь?» Она ответила, что, пожалуй, справится, и съемка началась. Стелла вошла в комнату, закрыла за собой дверь, подошла к столу, взяла подзорную трубу, приблизилась к окну, открыла форточку, подняла трубу и, повернувшись к режиссеру, спросила: «А какому глазу приставить эту штуку?» Нечего и говорить, что ее там не очень любили. Роли она получала все меньше и меньше, деньги таяли. Правда, кое-кто пытался ей помочь, но все было тщетно. Она была похожа на тонущий корабль, который ведет огонь по своим спасителям. К тому же при ней был ее последний китайский мопс Эльфик. Это была ее единственная привязанность. И ради него она отказывалась вернуться в Лондон из-за строгого карантина на собак. Она вообще не ездила туда, куда не пускали Эльфика. В конце концов, мне удалось ей устроить небольшую роль в моей последней комедии «Миллионерша», которая ставила в Нью-Йорке театральное общество. Но она обиделась и даже не пришла для переговоров. А вот летом 1935 года, узнав о «Миллионерше» и решив, увы, что она может играть там за главную роль, она прислала мне письмо из Голливуда.